Глава 34. Toyota Lexus вновь на дорогах Сибири. «Мобилу! Щелкни скорей! Это они!» «Все, снято!» «Нет ее в машине! Точно! Два пацана на заднем сиденье, головы стриженные!» «Сейчас рассмотрю. Так, похоже, так. Значит, она где-то там одна, без этих хмырей. Другого случая может и не быть, слушай». «Похоже. Вот куда они отвалили? Надолго или нет? Понятно, куда? В Бийск? Пацанов на поезд сажать? Почему думаешь?» «А чего тут думать? Вариантов особых нет. Они ее просто так одну не оставят. На станцию едут. Больше некуда. Пацаны-то из Оглухина. Не понял, зачем они их таскали?» «Одного таскали. Второго отсюда забрали. Нам это один хрен. Вопрос, где она?» «Узнаем. Свет не без добрых людей. А сколько времени их не будет?» «Это высчитаем сейчас. Не проблема». «Калуга, ты черный джип видел?» «Ну? Не узнал, что ли?» «Не узнал». «А они нас узнали. Не боись. И что Жени с нами нет, засекли». «Да с чего, Сань? Мы быстро шли». «Мы шли, а они стояли. Мужик из машины мобильником нас щелкнул». «Ты что, серьезно?» «Очень серьезно». «Да что им надо-то от девчонки?» «Что-то значит надо, если всю дорогу мы на них натыкаемся. Одна надежда — они ее на Алтае не найдут. А вот такой надеждой, Саня, особенно-то тешить себя не надо. Видал, как тетка ее нашла? Мать пацана, которого Женя из речки выудила. За сутки. И кто хочешь, так найдет. У нас на родине язык до Киева доведет. До Киева-то теперь не больно-то. Я на вашей мове не размолвляю и отшейся». «В общем, пацанов по-быстрому отправлять надо. И назад. Если поезд отменен или что, сдаем начальнику станции. Если на что надеяться, скорее уж на Тосю, умная псина. Она их запах вспомнит. Помнишь, ночью в лесу Женю выручила? Порвет!» Мячик за Лешиной спиной обиженно сопел. «Чего это? Сдаем. Он багаж им, что ли?» Мячик вообще не больно-то хотел домой. Чего он в Оглухине не видел? Алтай покидал безо всякой охоты. Ничего ж не сделали. На рыбалку на Хариуса не сходили, по горам не полазили. Только парни из речки выловили, а больше и вспомнить нечего будет. А Федька спит себе, его не колышет. И про всемирный прыжок не вспоминает. Про то, что в определенную секунду в разных местах планеты должны же одновременно подпрыгнуть 600 миллионов человек. Сам же объяснял Мячику, что тогда чуток поменяется орбита Земли. Земля отодвинется слегка от Солнца и остановится губительный для землян процесс потепления планеты или, по крайности, притормозится. Делать-то ведь что-то надо с потеплением. Не сидеть же сложа руки. В этом Федя с Мячиком были единодушны и уже начали было подготовку землян к этому решающему прыжку. Хотя Федькин дед и сказал ему веско: «Не нами с тобой земля по этой орбите запущена, не нам ее и менять». Ни те, что двигались, ни те, что стояли, не обратили внимания на пронесшееся со скоростью света в сторону Горно-Алтайска Харлей, переделанный из Явы, и на две головы в шлемах. В это же самое время по Алтайскому краю двигался из Омска, но долгой и сложной дорогой через Рубцовск, не с той, конечно, скоростью, что мотоцикл, но тоже с немалой, внедорожник, темно-зеленого цвета. Он тяжело покачивался на ходу, поскольку был укомплектован под завязку. За рулем сидел Шамиль с сурово сдвинутыми бровями. Рядом с ним Том, а сзади вместе с Петром Волховецким, он был в пятнистых защитных куртке и брюках, сидели два неуловимо похожих не только друг на друга, но почему-то еще и на Саню и Лешу мужчины, хотя жили они в разных городах и регионах, разным занимались и недавно только друг с другом познакомились. Им было тесно втроем на заднем сидении, поскольку эти двое и сами-то были плотного сложения, а один еще надел почему-то заранее бронежилет. Сева Веселага был сотрудником одного из томских ЧОПов, оттуда, из Томска, и забрал его давний приятель Шамиль. Второй охранник, на которого он рассчитывал, поехать не смог, но так как друзья у Шамиля были по всей Сибири, то согласился поехать лесник Василий Ножев из Рубцовска. Потому из Омска Шамиль поехал прямо на Рубцовск, минуя Барнаул. В общем, сутки отдай. Но здесь иного выхода не было. Теперь экипаж неуклонно приближался к границе Республики Алтай. У двух задних пассажиров лежало в ногах зачехленное оружие. У Петра Волховецкого при себе были его ноги и руки, а также хорошо известная в широких кругах кадетов Омского кадетского училища быстрота реакции. Все пятеро ехали, собственно, в помощь безоружным Лёше и Сане и представления не имели о том, что их сейчас как раз и нет рядом с Женей вообще. Поскольку Том поговорил с Женей по мобильному тогда, когда она думала, что Лёша и Саня вот-вот вернутся, поэтому сказала, что Федя с мячиком едут в Оглухино самостоятельно и только, а в такие детали, что повезли их на станцию на Волге, и что водителей в настоящее время на Алтае нет, она не входила, посчитав это совершенно ненужными подробностями и нерасчетливой тратой денег на мобильном. А трасса-то была одна, и машина Шамиля, конечно, на пути к Майме проехала и не могла не проехать мимо стоящей у обочины Волги. Однако единственным человеком в битком набитой машине, кто мог бы узнать Волгу в лицо, был Том, в эти минуты как раз задремавший. Острое зрение и привычка к наблюдательности афганцев тоже могли помочь им опознать в окнах проезжающей машины Тома даже и спящего. Но Саня в это время лежал под Волгой, а Леша сидел перед ним на корточках, разумеется, со стороны обочины, за машиной, не видя дороги, и подавал советы.